Садись, пожалуйста, сестрица. Барышня Линь Дай Юй очень огорчена, добавила Инге. Она все время утирает слезы и говорит: «Я только приехала и уже успела расстроить брата. Если бы он разбил свою яшму, разве не я была бы виновата? Мне на силу удалось ее успокоить». «Барышня, не убивайтесь», — проговорила Сижень. «Я уверена, что вам придется увидеть кое-что более удивительное. Не стоит по всякому поводу огорчаться и расстраиваться. Не принимайте ничего близко к сердцу». «Все, что вы сказали, сестры, я запомню», — отозвалась Дай Юй. Они поговорили еще немного и разошлись отдыхать. На следующее утро Дай Юй, навестив матушку Дзя, пришла к госпоже Ван. Госпожа Ван и Ван Сифын только что прочли письмо, полученное из Цзиньлина, и о чем-то шептались с женщинами, приехавшими от старшего брата госпожи Ван. Дай Юй ничего не поняла, но Тань Чунь и ее сестры знали, что речь идет о старшем сыне тетушки Сюэ по имени Сюэ Пань. Он жил в Цзиньлине и недавно кого-то убил. Он думал, что это сойдет ему с рук, поскольку он богат и принадлежит к влиятельной семье, но разбором его дела занялся суд области Интяньфу, и его дядя Ван Цзетен, получив об этом письмо, решил предупредить госпожу Ван, а также сообщал ей, что ее сестра с детьми едет в столицу. Чем окончилось это дело, вы узнаете в следующей главе. Глава четвертая, которая повествует о том, как юноша с несчастной судьбой повстречался с несчастной девушкой, и как послушник из храма Хулумяо помог разрешить запутанное дело. Итак, Дай Юй и ее сестры пришли к госпоже Ван и услышали, что она беседует с женщинами, присланными женой ее старшего брата. И речь идет о том, что кто-то подал в суд на ее племянника Сюэ Паня, обвиняя его в убийстве. Так как госпожа Ван была занята важными делами, сестры покинули ее и отправились к вдове Ливань. Эта Ливань прежде была женой Дзяджу. Дзяджу умер в молодых годах, но, к счастью, после него остался сын по имени Дзялань, которому сейчас исполнилось 5 лет, и он уже начал посещать школу. Ливань была дочерью известного чиновника из Цзиньлина. Ее отца звали Ли Шоу Джун. Когда-то он занимал должность возлиятеля жертвенного вина в императорской академии Годзидзянь. Возлиятель жертвенного вина, чиновник, член Годзидзяня, его обязанностью было совершать возлияние вина во время принесения жертв Конфуцию. Раньше в их роду все мужчины и женщины учились. Однако, начиная с Ли Шоу Джуна, в отношении женщин стали придерживаться правила: чем меньше девушка талантлива, тем больше в ней добродетелей. Поэтому, когда родилась Ливань, ей не позволили учиться по-настоящему. Она прочла лишь четверокнижие для девушек, да жизнеописание знаменитых женщин, выучила кое-какие иероглифы и запомнила несколько имен мудрых и добродетельных женщин, живших при прежних династиях. На этом дело и кончилось. Главным занятием ее сделалось прядение и рукоделие. Поэтому, собственно, ей и дали имя Вань, а прозвище Гун Цай. Вань в переводе значит «тонкий белый шелк». Гун Цай – мастерица шить. В ранние годы, потеряв мужа, Ливань, несмотря на то, что жила в довольстве и роскоши, исхудала, стала похожей на засохшее дерево